Дорогие наши слушатели, прежде чем вы услышите вторую пьесу из цикла 12 пьес Дороти Сайерс «Рожденный на царство», вам, вероятно, будет не безинтересно узнать об авторе этого цикла. О Дороти Сайерс, авторе пьесы, рассказывает Наталья Леонидовна Трауберг, переводчица пьесы на русский язык. Дороти Сайерс, дочь англиканского священника, родилась и училась в Оксфорде. По образованию она филолог, но наукой почти не занималась, хотя ученых благоговейно любила и даже идеализировала. В 20-х годах она прославилась как автор блистательных детективов. К концу 30-х перестала их писать, и, как ни огорчались ее почитатели, стала в сущности проповедником. И в пьесах, и в трактатах, и в беседах, и в переводе «Божественной комедии». Надо ли удивляться, что журнал «Seven», посвященный 7 лучшим апологетам нашего времени, включил в их число одну женщину, именно ее. Вершиной ее творчества признан цикл пьес для радио «Рожденный на царство» 1940-1942 годы. Когда они вышли в эфир, ими и восхищались, и возмущались. «Как верно сказал Христос насчет мира и меча», писала она как-то в письме. «Только упомяни его, и все восстанут». Конечно, восстали далеко не все. Даже ее сердитый и неверующий муж сам удивился, как был растроган к концу царей в Иудее. Те, кто возмущался, вменяли ей многое, от легкомыслия до кощунства. Они писали, что она вводит сленг, хотя этого нет и в помине. Те, кто восхищался, испытывали очень знакомое чувство: «Господи, да все это живое! Это нас касается!» К этому она и стремилась. Незадолго до того, как начать первую пьесу, она писала: «Я дважды слышала, как два разных режиссера, ставивших разные пьесы, говорили: „У нас тут Бог, Христос, всякие ангелы. Но вы говорите нормально, как в обычной пьесе, не тяните, не завывайте, попроще, попроще“». Оба режиссера знали, что без предупреждения не обойтись. Только упомяни Христа, и тон станет многозначительным, жест важным, диалог едва поползет. «Вот я и думаю, — говорит режиссер, — надо их предупредить, а то потом не сдвинешь». Многие из нас так и не сдвинулись. Библию читают в церкви, где голос беспомощно борется с архаизмами, важностью, пышностью, безмолвием толпы, особой гулкостью храма. Чем красивее и внушительнее ее читают, тем нереальнее она звучит. Нереальнее всего речи Христа. Вот уж поистине ни один человек не говорил так. Мы это чувствуем, но не в том смысле, который подразумевает Евангелие. Мы чувствуем это, потому что речь его утратила всякое сходство с человеческой речью. Услышал ли кто-нибудь его слова, когда Дороти влила их в мехи живой нынешней речи? Наверное, да. Доктор Джеймс Уэлш, возглавлявший в 40-х годах религиозное вещание на BBC, писал архиепископу Кентерберийскому: «Рожденный на царство сделал больше для проповеди Евангелия, чем какая бы то ни была наша попытка со времен последней войны». Он имел в виду еще Первую мировую войну. «Много лет я хотела перевести эти пьесы, но не доходили руки. Больше года назад меня об этом попросили. Тогда я поняла, что время для них пришло». Наталья Трауберг. Дороти Сайерс. «Рожденный на царство». Пьеса вторая. «Царский глашатай». Когда Иисусу было лет 30, Ирод Антипа был четвертовластником Галилея, а в Иудее, пустыне, Иоанн Креститель проповедовал покаяние. Израиль, снова прошу тебя, покайся, спеши! Приходит Царство Божие, как говорили пророки, не через год, не через месяц, не завтра, а сейчас. Но! Эй, друг! Здравствуй. Здравствуй. Не перевезешь нас через брод? Чего там? Садись. Мы идем смотреть пророка, который всех купает. Мама говорит, у него... Ну, а? Сели? Да. Сели. Но! Хорошие у тебя валы. Мы идем смотреть пророка, мы идем смотреть пророка, мы идем. Не шуми, миленький. Какого пророка, сынок? Иоанна, вот какого. Проповедует за рекой. Ясно. Что тебе ясно, друг? Он ходит в рубашке из верблюда и ест саранчу и мед. Да, мама? Саранчу хорошо поджаришь, она совсем ничего. И всех купает. Окунет, грехов и нету. А грехи уплывают по воде, как... Ну, как головастики черные такие. Ну что ты, их не видно. Видно. Нет, не видно. Видно. Не видно. Видно. Не видно. Ну, видно. Тише, тише, тихо. Мам, ну правда видно, мам. Нет, миленький, ты прав. Они черные, маленькие. Но это мысли у нас в сердце. А что я говорила? Вот сюда. Тише, душенька, не дразнись. Но. Мы переходим через Иордан, как Иисус Навин в ковчеге. Иордан, Иордан, дан, дан, дан, дан. Тихо, миленький. А чем он тебе плох? Не люблю я эти разговоры. Живи по-человечески, и Бог тебя не оставит. Мне что надо? Платят и спасибо. Вообще-то верно. Но идут к нему. Идут. Вроде бы говорит, что придет Мессия, освободит нас, устроит тут царство. Всем будут хорошо платить. Римляне не будут драть налогов. Это, как ее, политика. Послушай меня, не ходи. Всякие пророки или там мессии добром не кончаются. Но... Ой, смотрите, народу сколько! Ого! Ну, приехали! Выходите! Осторожно, дети, осторожно! Я ее сниму! А ты прыгай, Саша! Ну, ты ж большой! Молодец! Спасибо тебе, друг! Чего там? Но! Дай вам Бог! А это политика, ну, совсем! Но! Но! Ой, какая жара. Не отходите от меня, дети. Вот, тенек под деревом. Простите, мы вам не помешаем? А мы отсюда все увидим? Конечно. На дороге большая толпа, но они все спустятся к воде. Вы перебрались через реку? Да, да. Жена вот моя хочет посмотреть пророка. Вы его слышали? Нет еще, но я его в детстве знала. Правда? Конечно. Они рядом с нами жили, в горах. С ним было странное происшествие. Ой, расскажите. Происшествие? Захария, его отец, был священник. Хороший такой, набожный, не молодой уже. Жена его, кстати, тоже не молодая. Было это при старом Ироде, 30 лет назад. Какой был царь! Да. Иудеи, можно сказать, процветала. Тише, тише, не ровен час. Ой, дальше, пожалуйста, дальше, а? У Захарии с Елизаветой не было детей. Молились они, молились, а там и ждать перестали. Не хочет Господь послать им ребенка. Ну, что тут поделаешь? Но вот когда Захария служил в храме, он увидел ангела. Где? По правую руку от жертвенника. А ангел? Какой он? Такой высокий, красивый, вроде юноши в сверкающих одеждах. Ангел сказал... А как его зовут? Говори ей. Захария обрадовался? Скорее испугался, но ангел сказал... Не бойся, у меня хорошая весть. Бог даст тебе сына, он будет святым великим пророком. Назови его Иоанн. Как ты думаешь, что сделал Захарий? Закричал «Ура!» Нет, он просто не поверил. Ну что же это? А как же? Да, он сказал, мы долго ждали и состарились, и я не поверю, если ты не дашь мне знак. И какой еще знак? Особенный. Ну, ангелы, скажи, хорошо. Если ты мне не веришь, знак я дам. Ты будешь немым, пока твой сын не родится. Тут же прямо на месте Захария облог и бедный какой! Конечно, когда пришло время, ребенок родился, собралась родня, хотели назвать его Захарией в честь отца. Елизавета сказала, назовем его Иоанном. А не туда-сюда никаких Иоаннов у нас в роду не было. В общем, пошли спросить Захарию. Он написал на бумажке «Иоанн» и сразу заговорил. Молодец, что вспомнил. Иоанн куда красивее, чем Захария. Сами понимаете, мальчик почувствовал себя особенным, посвященным. Последний раз я его видела в 15 лет. Высокий был, худой, дикий, словно язык. Как говорится... Не все дома? Нет, он здоров, только странный. Дружил он с троюродным братом, тот из Назарета, сын плотника. Хотела б я знать, что с ним теперь? Да уж эти умные дети, ничего из них не выходит. Ой, сколько народу-то идет! Господи, да тут пол Иерусалима. Вон фарисеи. Их совсем мало. А они таких проповедников не жалуют? И книжники, человека три. Ученые люди пришли его послушать. Два левита. Следить пришли. От храма, чтоб беспорядков не было. Смотрите. Смотрите, наверное, это он. Видите, дети? Высокий, черный. Он это? Да, это Иоанн. Такой же самый. Помню, ходит по горам, поет пророчество из Исаии. Вот сюда, сюда. Хорошее место. Проповедовать, конечно, будет. Поближе, поближе. А у него... Да голос-то у него громкий. А не разглядеть. Полегче, полегче. Ничего, ничего, ничего, ничего. Спасибо, спасибо. Какое такое царство? Я так скажу, он сами понимает. Куда начальство смотрит? Вот, при старом Ироде тоже был один. Так, поднял мятеж. Но на наше дело сторона. Рука Господня на нем. Вождь, вот кто нам нужен. Мессия, надежда Израиля. Доколе, Господи, доколе. Освободите место. Люди пойдут к реке. Кто хочет омыться, прошу сюда. Дети. Пророк будет говорить под этим деревом. Отойду, чего там. Ты не он, ученик. Да. Родом я из Кириота. Мы с ним исходили всю пустыню. Помяни мое слово, он изменит лицо земли. Сюда, в сторонку. Тише! Тише! Нет, он здесь. Израиль, снова прошу тебя, покайся, спеши. Приходит Царство Божие, как говорили пророки, не через год, не через месяц, не завтра, а сейчас. Благословен Бог Израилев! Готов ли ты его принять? Нет, не готов. Годами вы все твердили. Когда-нибудь все изменится, когда-нибудь восстановят царство, когда-нибудь придет Мессия, и все будет хорошо. Но вот, Мессия у двери. Что он увидит? Господи! Пощади свой народ! Пощади! Я вижу суетное священство распутных правителей, низкий народ, лавочников и чиновников, которым важна корысть, а не праведность. Покайтесь! Зола и власеница! Зола и власеница! Царство у дверей, а вы не готовы. Кайтесь сейчас, вот сейчас о себе и об Израиле. Дайте Господу смыть ваш грех чистой водой Иордана. Очиститесь, день Господен близок. Господи, смилуйся над нами. Готовы ли вы? Кому ли вы пришли, что жалеете о своих грехах? А может, вас свело любопытство? Вот, фарисеи, набожные люди, блюстители закона, образец почтенного благочестия. Что вам-то здесь делать? Лицемеры, лжецы, змеиное отродье! Кто подучил вас бежать от грядущего гнева? Ну, знаете! Нет, какая наглость! Это уж я вам скажу! Правильно, Тонких! Правильно! Правильно! Правильно! Ах ты, какие важные! Помилуй, грешные! Грешные! Конечно, вы скажете, нам каяться не в чем. Мы блюдем закон. Мы Авраамовы дети. Что бы ни случилось, Бог за нами присмотрит. Не обольщайтесь. Бог вам не слуга. Он найдет детей где угодно. Он сделает их из этих камней. Да эти камни мягче вашего сердца. Если не покаетесь, если не изменитесь, вы тоже погибнете. Мессия приходит как дровосек. Все трухлявые деревья он срубит и бросит в огонь. Все! Все! Смилуйся! Смилуйся! Пощади нас, Господи! Если закон не спасет нас, что же делать? Что делать? Что делать? Расщедритесь! Сделайте больше закона. Вот ты в хорошем хитоне. Зачем тебе плащ? Отдай его этому нищему. Отдай. У тебя корзина с едой. Может, поделишься с детьми? Откажитесь от мира. Плачьте, рыдайте, кайтесь и ждите царства в страхе и трепете. Прости, Господи! Я вижу! Ты в себе уверен? А кто ты такой? Кто? Не мессия ли? Да. Нет, не мессия. Я послан сказать о нем. Может быть, ты или я? Нет. Или пророк, о котором говорит Писание? Нет. Кем же ты себя считаешь? Никем. Я никто. Просто голос, вопиющий в пустыне. Старейшины Иерусалима спрашивают, чьей властью ты омываешь? Я провозвестник Божьего Царства. Да, я омываю, но только водой покаяния. Скоро придет человек, который больше меня. Я не достоин снять с него обувь. Он омоет вас духом и огнем. Где он? Где кто? Покажи нам Мессию! Покажи! Покажи! Помазанника! Покажи! Он придет к вам, как веющий хлеб, соберет зерно, сожжет солому, очистит Израиль. Грешный, помилуй, помилуй, грешный! И готовьтесь встретить его. Идите сюда, исповедуйте грех, омойтесь в Иордане. Какой он странный. Говорит он хорошо. А с фарисеями все же нельзя так. Иоанн не боится обидеть. Смотрите, в реку пошли. Слава Господу Богу, слава Господу. Как твое имя? Товия. Я сборщик подати. Благодарим тебя, Господи, за Товию, за Товию. Товия, я омываю тебя омовением царства. Веди хорошо счета, ничего не утаивай. А тебя как зовут? Ездра, я солдат. Благодарим тебя, Господи, за Ездру, благодарим. Я омываю тебя, Ездра, омовением царства. Выполняй свой долг, не будь жестоким, никого не обижай. Довольствуйся своим жалованием. Надо сообщить старейшинам, что это небезопасно. Да, что вы хотите? Политическое движение. Тут глаз да глаз. Не хватало поссориться с Римом. Тихо. Вот именно. Если хотите знать мое мнение, что ж. Смотри, какой красивый. Кто? Он там плащ снимает. Рядом с такой полной женщиной в голубом платье. Да где-где, не вижу. А, с золотой бородкой, да? Да, и глаза такие. Ах ты, Господи, подумать только. Это же его троюродный брат. Кажется, он пойдет последним. Привет. Алгайте. Будь скромна и опрятна. Воспитывай детей в любви к Богу. Иисус, и ты здесь? Ты пришел умыться ко мне? Это я должен прийти к тебе. Делай, как я прошу, Иоанн. Начать надо так, вместе со всеми. Хорошо, дорогой мой брат. Я омываю тебя Иисусом, омовением, ведущим в царство. Ой, молния не видели? Ну, белая такая, большая. Летом часто бывает, сынок. А по-моему, это ангел. И еще чего, вечно ты выдумываешь. А что, очень может быть. Помню, Иисус часто видел ангелов. Что, съели? Ай, мы ничего толком не знаем. И потом так нельзя говорить, это невежливо. Он идет сюда. Вид у него такой, словно он впрямь что-то видит. Иисус! Иисус, сын Иосифа. Анна. Ну? Конечно, помню. Как живешь? Лучше некуда, рада вас обоих видеть. А как твои? Иосиф почил на лоне Авраамовом. Мама здорова, часто тебя вспоминает. Как хорошо. Передай ей привет. С удовольствием. Брат Иисус. Смотри-ка, Иоанн, ты не забыл Ханну, дочь Леви? Благослови тебя, Бог, Ханна, и всех ищущих царства. Иисус, сын Иосифа! Да, слушаю тебя. А ответь мне. Исаак, не приставай к людям. Дети вечно спрашивают. Я люблю отвечать им. Что же спросишь ты? Это был гром или Бог с тобой разговаривал? Еще чего. Ты ангела видел? я видел небо отверстым и Духа Божия, который сошел ко мне, как голубь. Голос сказал мне: «Вот мой любимый сын, которым я доволен». А? Что я говорил? Съела? А? Нет. Я только подумал. Ну, рот закрыл и вот так вот подумал. Ты боролся с искушением, как мужчина. В следующий раз я ни за что не скажу, правда? Это не важно. Дурная мысль так же плоха, как злое слово. Вот все говорят, по закону нельзя говорить дурных слов. А если думаешь одно, говоришь другое, это ведь вранье. Да. Но видишь ли, если всегда думать хорошо, тебе не захочется дурно говорить. Тогда не надо беспокоиться, соблюдаешь ты закон или нет. Твои добрые мысли сами его соблюдают. Дети, не мучайте вы человека. Они у нас спорщики, сил никаких нет. Иисус, ты не зайдешь ко мне поужинать? Я бы очень хотел, Ханна. Мне надо уйти ненадолго, в пустыню, побыть с Богом. Пока ты не ушел, мне надо с тобой поговорить. А нам пора. Все ушли, смеркается. Что ж, до свидания, Иисус. Может, когда вернешься, мы тебя увидим? Да, увидите. А сейчас до свидания. До свидания, до свидания. Иисус, сын Иосифа. Мальчик видел и слышал. Я видел и слышал. Ты обетованный Мессия. Мы всегда это знали на честное слово. И не знали. Ты мой троюродный брат. Мой друг. Мы с тобой играли, разговаривали. Говорили о Царстве Божьем. Что это? Я знал тебя всю жизнь, а теперь вижу, что не знаю. Скажи мне, Иисус, кто ты такой? Мессия, помазанник Божий. Когда ты омывал меня водой покаяния, хотя я недостоин припасть к твоим ногам, о сын Марии, моей родственницы, я ощущал, как спина Господня гнулась под тяжестью людских грехов, и понял. Что же ты понял? Ты названный Сыном Божьим. Я понял, что такое быть сыном человеческим.